Кстати, особо сильно не радуйся. Это зелье всего на пару использований, а после оно перестанет давать свой эффект, поэтому в твоих же интересах хорошенько налечь на свою выносливость. А понял. В лице Хёда явно немного расстроился. И, что теперь? Хмммм, а теперь, видишь дерево перед собой? Да-да, учитывая те пробежки до него, позабыть об этом почти 30-метровом гиганте было проблематично. Залезай. Чего? Лезь наверх, говорю. С покерфисом сказал Ишимура. Но я не умею, да и не совсем понимаю смысл. Поэтому и говорю тебе лезть, чтобы ты в случае чего хотя бы мог подняться на возвышенность для спасения или внезапной атаки. Плюс для развития твоей ловкости рук, проворности, и какого дьявола ты еще не на стволе дерева, демон, неожиданно намекнул длинноволосый на ожидаемые от Иссия действия. Сейчас начну. Мигом подбежал к дереву Хёда, не желая злить Арату. Ну, хотя бы вороны им не упоминались. Шепотом проговорил подросток. О, спасибо за напоминание. Будешь сильно медлить, и парочка воронов начнет тебя клевать. Но Ишимура все равно услышал его слова. А Иссей захотел заорать благим матом, а также проклясть себя за болтливость. Да я тогда точно разобьюсь от такой высоты. Ты демон, ты выносливее и живучее людей. И у тебя есть одна анатомическая особенность, которой обычные люди не обладают. А теперь лезь давай. Интересно, как быстро он поймет смысл сказанного мною. Точнее, поймет ли вообще? За всю жизнь Иссей только один раз пытался лазать на дерево, не особо удачно, разумеется. А потому делать это сейчас было очень непросто. Он тщательно высматривал каждую ветку, расщелину, дупло или еще что-нибудь, за что можно зацепиться, ибо проверять то, насколько беспощадна здешняя гравитация, ему не хотелось. Воронов Иссей не видел, все же он был сосредоточен на другом, но вот их карканье недалеко от своей головы слышал очень отчетливо. Каким-то невероятным чудом ему удалось забраться примерно на 10 метров в высоту, а ушло на это не менее 5 минут. Однако на этом удача Хёда закончилась. Его правая нога соскользнула с поверхности ветки, а дальше, не сумев удержаться, парень полетел вниз. Итогом стало довольно болезненное падение на спину, правда без значительных повреждений. Да, грустное зрелище, кратко прокомментировал Ишимура. Ну, пробуй снова. Я, конечно, не ставлю под сомнение твои навыки, но ты сам-то можешь так просто добраться до вершины этого дерева? С едва слышным недовольством спросил держащийся за спину Иссей. На эти слова Арата вздохнул, но все же ответил, правда немного своеобразным способом. Вместо лазания по дереву длинноволосый пригнулся, а после неожиданно совершил мгновенный прыжок вверх, при этом вращаясь, создавая подобие бура или штопора. Долетев до высоты примерно в 40 метров, Арата круговым движением сместился в сторону и приземлился ровно на верхушку дерева, причем стоя на одной ноге с разведенными в сторону руками. Впечатление на Иссея это произвело весьма ожидаемое. «Еще вопросы?» — крикнул стоящему внизу Иссею, устроившийся на самом верху Арата. Но это был прыжок, а не лазанье. Если есть возможность сделать все проще и надежнее, то почему не воспользоваться этим? — спросил спрыгнувший на землю посредственный маг. «У меня такой возможности нет. Раз ты так считаешь, то лезь снова, если у тебя нет других вариантов». Так продолжились попытки Иссея покорить древесную вершину, и каждый раз они заканчивались неудачей. 8 раз демон старался добраться до самого верха, но проблема была в том, что по достижению отметки примерно в 15 метров Хёда было ни за что цепляться. У него просто не было возможности дотянуться до более высоких ветвей, а потому каждый раз, достигнув этой отметки, он неминуемо падал, все сильнее отбивая спину. Арата же с каждым разом выглядел все более разочарованным и недовольным. Иссей заметил это по более безэмоциональному лицу и постукиванию пальцами правой руки у своего мучителя. «Опять», — с обреченностью в голосе сказал Ишимура. «Еще раз, можно хоть немного передохнуть? Я уже всю спину себе отбил. Лучше бы ты себе голову отбил, вдруг думать начнешь быстрее. Серьезно, я тебе уже столько намеков сделал, особенно своим прыжком, а ты, дебил, никак этого не вспомнишь». Начал массажировать переносицу Ишимура. «Чего именно не вспомню?» С непониманием спросил Иссей. «Что я говорил тебе про твою демоническую натуру?» Слово «демоническую» было произнесено с нескрываемым сарказмом. «Что я выносливее и живучее простых людей?» «Правильно. А еще, я больше ничего не помню. Окей. Каким образом я попал наверх?» Спросил недовольный Арата. «Прыжком. Но я ведь так не могу». «Не можешь, но неужели ты вообще ничего не можешь сделать, кроме как лезть по стволу?» Что именно? У меня нет таких способностей, как у тебя. У Араты начал подергиваться правый глаз, в то время как левый, который алый, со злостью смотрел на подростка. Пф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф. Ладно, придется действовать по заветам системы, только хардкор. Что, договорите с Сей не успел, ведь Арата неожиданно схватил его за шиворот, напряг руку, а после со всей силы швырнул Хёда вверх. Парень орал как резанный, но в один момент полет ввысь прекратился, и Сей начал стремительно падать вниз, отчего его ор стал еще громче. Что мне делать? Лихорадочно обдумывая все возможные варианты спасения Эссей. Посмотрев на Арату, тот увидел, как длинноволосый сложил локти рук к ребрам и махал ладонями вверх-вниз, словно что-то изображая, и неожиданно Эссей вспомнил слова Араты о демонической живучести и отсутствующем у людей анатомическом отличии, а после о том, как именно члены оккультного клуба приветствовали его впервые. Крылья. Вспомнив о них, Эссей быстро представил у себя такие же крылья, которые он видел у президента и остальных, ведь до земли оставалось совсем немного. К его счастью, крылья все же появились, и Эссею удалось замедлить свое падение, но из-за слишком малой высоты он все же упал, хоть и не так сильно, как могло бы быть. При приземлении Хёда ушиб колени и побил ладони, но это было лучше, чем разбиться в лепешку. Тяжело дыша, Эссей нервно смотрел на свои крылья, а после с шоком посмотрел в ничего не выражающее лицо Ишимуры. «Ты совсем больной, а ты только сейчас это понял, что-то поздновато, да ты меня на сотню метров вверх кинул, я чуть не умер, я бы попросил, не 100, а 122, иначе ты бы полностью сломал себе ноги, зато твоя память явно заработала, уже неплохо, а если бы не вспомнил, то на этом месте появилась бы чья-то могила, логично ведь, вместо того, чтобы думать о что бы было». «Думай над тем, что ты получил, иначе бы ты так и не додумался до использования своих крыльев, а это очень существенное приобретение для тебя», — с тем же покерфисом сказал Ишимура. «Отдышись и успокойся немного, и продолжим тренировку. В этот раз давать тебе зелье не нужно, и то хорошо». Сказав это, Арата развернулся и пошел в сторону, при этом в руке он держал книгу с названием «Энциклопедия пыток и казней». «Стой, могу я кое-что спросить?» Хаэм остановился и повернул голову в бок Арата. «Если бы я не открыл крылья, ты бы правда позволил мне разбиться?» На этот вопрос Арата пару секунд ничего не говорил, но спустя время его безразличие на лице сменилось крайне показательной улыбкой, отражающей веселье и снисходительность. «Кто знает, может быть спас бы, а может быть решил посмотреть на процесс превращения демона в фарш, и все сказано с той самой улыбкой. Отдышись, а после продолжим. Откуда в этом парне столько садизма? Так тренировки, иногда похожие на экзекуции, продолжились. Проходили часы, Эссей занимался бегом, отжиманиями, тренировался в управлении своими крыльями, пытался наносить удары. Последний момент выдался для Хёда самым напряженным, ведь тому пришлось бить не боксерскую грушу, не дерево, а самого Ишимуру, точнее было необходимо как-то задеть его, а это было очевидно, очень сложно. Во-первых, Ишимура был быстр, и от любого удара уворачивался с невидимой для Эссея скоростью. Тот даже не успевал толком приблизиться, как Арата уже оказывался у него за спиной, и так происходило каждый раз. Второе, хоть Ишимура и не атаковал в ответ, но Эссей всерьез опасался того, что тот неожиданно передумает. В один момент Хёда постарался схватить Арату за волосы, ибо это казалось наиболее легким вариантом, но в итоге Эссей от мгновенного исчезновения противника не удержал равновесия и шлепнулся о землю. Эти попытки задеть Арату продолжались около 2 часов, и по их истечению Эссей был абсолютно выжат, голоден и сонлив. Ишимура откуда-то достал пакет с едой, что сильно обрадовало Хёда, но после небольшого перекуса парень неожиданно задумался над одним вопросом. А сколько времени вообще прошло? Ответ на него был откровенно убийственным. Вкуа, секунда, здесь, около 17 часов. Что, 17 часов, не ори, ты и без этого слишком шумный. Все больше начинаю понимать офис с ее любовью к тишине. Я уже говорил о необычности этого места, и что здесь время идет абсолютно иначе. А я еще удивлен тому, что меня так рубит. Но, когда мы будем возвращаться, и сколько времени будет вкуа, будет слишком странно, если я появлюсь там заспанным спустя пару минут после ухода. Вкуа пройдет немного времени, а возвращаться тебе ближайшее время не придется. Что? В каком смысле? В прямом. Раз уж нам не нужно волноваться о недостатке времени, то глупо этим не воспользоваться, а поскольку я должен добиться от тебя нормальных успехов, то именно этим я и займусь. Ближайшее свое время ты проведешь в этом лесу, дабы достичь наилучшего эффекта. Считай это внеочередным лагерем на очень дикой природе. Ну или программой «Сдохни или умри», но разумеется я этого не скажу. Стоп, подожди. Я конечно все понимаю, но разве это не перебор? А как мне спать? Как же мой дом и родители? Как же мои обязанности в качестве демона, если я так надолго пропаду? Хёда, ты меня вообще слушал? С легким раздражением спросил Арата. Я тебе только что сказал о разнице в течение времени. К моменту, когда ты вернешься, в Куа пройдет всего пара секунд, так что никто о тебе беспокоиться не будет. Спать будешь здесь же, я не настолько деспотичен, чтобы совсем лишать тебя сна, хоть и буду его регулировать. Еду и воду также принесу, точнее уже принес, так что здесь есть все для продолжительного пребывания. Спать здесь же, а что тебе здесь не нравится? Погода хорошая, шумных соседей нет, и это позволит уделить больше времени тренировкам. Сплошные плюсы, но спать в лесу в неизвестном месте. Хёда, если тебе так хочется зарубиться в Куа, только скажи, но потом не жалуйся на сбитый режим и недостаток моих стараний в твоей подготовке. Если хочешь спать, хорошо, а вот где ты будешь это делать, решай сам. Пойдешь домой, проспишь целый день, останешься здесь, сэкономишь этот день на будущее. Я посплю тут. Недовольство Араты оказало влияние на Иссе, а потому тот не решился спорить. Наконец-то перестал отнекиваться. У тебя 8 часов на сон, так что советую не затягивать с этим. Здешние пейзаж и трава в твоем распоряжении, а через обозначенное время я тебя подниму, и мы продолжим. Но что будешь делать ты? Я найду чем себя занять, так что не думай о не касающихся тебя вещах. А теперь спи, пока позволяю. На этом разговор подошел к своему концу. Иссей лег на траву, которая, к его удивлению, совершенно не щекотала и не кололась, а создавала ощущение мягкости. Ишимура быстро исчез из поля его зрения, и уставший демон начал погружаться в объятия сна, несмотря на внутреннее напряжение, ибо активные действия за, как оказалось, 17 часов его сильно вымотали. Правда, перед окончательным погружением в сон Хёда успел еще кое о чем подумать. Это место. Здесь даже насекомых нет. Небо фактически не изменилось, да и тут никого кроме воронов нет. Вообще никого. Словно этот лес абсолютно мертв. Будто какой-то совершенно иной мир. После этих мыслей усталость взяла свое и Иссей быстро уснул, при этом не замечая десятки птичьих взглядов. Вороны смотрели на тушку демона изучающим, придирчивым, а иногда и вовсе голодным взглядом, ведь эта пародия на демона должна быть съедена, дабы не позорить настоящих демонов в лице их и хозяина. Но несмотря на желание заклевать раздражающий воронов своей сущностью элемент, никто не предпринимал никаких попыток к совершению подобного. Приказы хозяина абсолютны, а он строго-настрого запретил трогать этого демона без прямого приказа, поэтому вороны могли делать только одно – смотреть на объект их негодования и возмущаться тому, как это посмешище может называться демоном. Для стаи есть только один истинный демон, и никто более не мог своевольно называть себя подобным образом. Фиддлстикс – единственный демон в этом мире, и никто не смеет оспаривать этого, если не хочет стать рабом вечных кошмаров. Фиддлстикс – истина. Фиддлстикс – их божество. Фиддлстикс – единственный, кто имеет для них значение. Именно таковым было мышление фанатично преданных своему творцу воронов. Сам же повелитель демонической стаи решил пока уделить немного внимания уже своему развитию, благо времени для этого у него было предостаточно. Напрягало только невозможность использования в барьерах Эдельвудского леса, ведь тогда призванная туда тварь может пожрать Иссе, или же проснувшийся подросток потеряет рассудок от темной стороны боевого режима этого места. Однако во всех этих мыслях мелькало одно маленькое «но». Ладно, Хёда показал больше упорства, чем я предполагал, поэтому есть смысл продолжить его развитие. Пока что пусть набирается сил и тренируется, а потом... Ха, я ведь тренировался на живых врагах, оттого и обрел больше опыта. Так почему бы не подвергнуть Иссе такому же методу? Сейчас его проблема в том, что он боится убивать, а также считает себя откровенной пустышкой. Оба эти фактора необходимо устранить, и, какая радость, я могу сделать это одним действием. Глядишь, еще и дракошу пробудит на адреналине, но это уже фантазии. Осталось придумать, кого именно сделать жертвенным ягненком для Красного Императора Драконов. Хаэм, не, точно не вы. Последняя фраза была сказана при виде зомби и призраков, которые и были основными противниками в этом барьере. Боюсь, от вашего вида он точно поедет крышей. А вот я развлекусь. Один резкий взмах безмолвием окончательно умертвил нескольких зомби, при этом сам обладатель оружия начал напевать интересный мотив, смотря на летящих в его сторону банши. Мама в детстве говорила: «Призраков не существует. Я боюсь спать в темноте. Я видел, как они танцуют. Кручу мысли в голове. С кем-то говорю во сне, и некому задать вопросы. Задаю их сам себе». Примечание к части. Глава, конечно, немного проходная, но все же имеет свое значение. Дальше, наверное, еще одна, максимум два, главы о тренировках, а после эпопея с Райзером. Все как всегда, с вас комментарии, с меня прода. https://tmefanpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofangate, мой бусти. https://discord.gg.kncis, мой дискорд-сервер. Первое свершение. Примечание к части. Автор Жиев. Хаэм, уже не так плохо. Могу тебя поздравить, прогресс все же имеется. Ха-ха, спасибо, наверное. Иссей вновь был вымотан до состояния овоща, как и каждый день с начала своей нескончаемой тренировки в этом необычно малом лесу. Каждый день Ишимура устраивал для Хёда настоящий аттракцион из усталости и изнеможения, а после демон падал без сил прямиком в объятия Морфея, и так повторялось раз за разом. Иссей делал здесь все: бег, отжимания, поднятие тяжести, куча других физических упражнений, совершенствование навыков полета с помощью крыльев, тренировка в рукопашном бою. Именно этим юный перерожденный демон занимался каждый день на протяжении уже приличного отрезка времени, причем было трудно сказать более точные временные рамки из-за отсутствия в этом лесу смены дня и ночи. Иссей пытался примерно подсчитывать время по промежуткам своего сна, но на свою беду сбился со счета. Да и уже упомянутое отсутствие ночи тоже играло свою роль. Правда, если его изначальные подсчеты хоть немного верны, находится он тут как минимум несколько недель, а может и полноценный месяц, сказать конкретнее было уже невозможно. На самом деле у Иссея были определенные мысли касательно необычности этого места, хоть это и ничем не подтвержденные теории. Парня сильно смущало отсутствие здесь ночного времени суток, ведь, как ни крути, а на зону, где солнце светит более продолжительное время, лес не был похож по климату, это более актуально для какой-нибудь Аляски. Да и в целом Хёда никак не мог вспомнить хотя бы примерного описания такого места на Земле, и дело не только в необычном цвете растительности, а скорее в самой растительности. Раньше, до становления Трия извращенцев, Иссей был неплох в географии, да и в биологии, и как бы он ни старался, но никак не мог припомнить описание деревьев с листьями, сочетающими в себе элементы клена, дуба и ясеня одновременно. Какой из этого можно сделать вывод? Либо деревья выращены искусственным путем, либо, вероятнее всего, они имеют магическое происхождение и сокрыты от взора большинства людей, или, что тоже не лишено смысла, это вообще иной мир. В последнее было сложно поверить, но помня о существовании ада и рая, это выглядело не так уж и неправдоподобно. Тогда вся необычность леса становится более объяснимой, однако один вопрос по-прежнему не давал покоя Иссею. Почему в этом месте единственными живыми существами являются Ишимура и, вроде как, его вороны-фамильеры? Да тут даже насекомых нет, что уж говорить про иные виды. На территории всего леса, конца которого, кстати, Иссей так и не видел, даже находясь в полете, не было видно никого, кроме воронов, которые явно подчинены Ишимуре. Неужели весь этот лес измерения мир полностью принадлежит Арате и его фамильерам? Или он просто захватил территорию, а всех обитавших здесь отдал на корм своим воронам? Иссей не был хорошо знаком с фамильерами, а потому не знал об их необходимости в еде, и потому такое предположение вновь не было лишено смысла. Есть и более дикая мысль. Вся эта территория была собственностью Ишимуры, здесь он был настоящим богом, и именно поэтому здесь отсутствует ночь. Звучит как откровенный бред, но опять же, в случае с Аратой нельзя было что-то однозначно утверждать. Плюс был еще один момент. Демоны, к которым и относится Иссей, являются ночными существами, и Ишимура явно знает об этом. Так мог ли он специально убрать отсюда ночь, дабы усложнить тренировки для Хёда? Вроде и бредово, но полностью исключать эти варианты было слишком опрометчиво. Увы, но в знаниях о магии Иссей был пока полным профаном, а потому любая теория о ней для него не могла быть опровергнута, потому и оставалось лишь размышлять об их правдоподобности с точки зрения логики. Хотя у Хёда было не так много времени на подобного рода размышления, ведь он был занят тренировками, а размышлять в ущерб ограниченному сну было бы верхом идиотизма. Но несмотря на это, Ишимура все же поделился с ним некоторыми фактами о сверхъестественном мире во время немногочисленных перерывов на перекус и отдых. Как ни странно, но именно от своего мучителя-учителя он узнал побольше о старшем брате президента, и что он оказывается один из самых сильных представителей сверхъестественного мира, носящий при этом имя Люцифер именно как титул. Довольно странно звучит на самом деле, но, если этот демон действительно так силен, значит он может себе это позволить. Также Иссей послушал немного о других пантеонах, богах, расах, об их примерном уровне сил, и на последнем моменте подросток особенно заострил внимание. «Ишимура, ты говоришь, что сильнейшие демоны, ангелы и боги могут стереть целые страны, но а кто является самым сильным существом в сверхъестественном мире?» Услышав этот вопрос, Арата явно удивился. Это было видно по расширившимся глазам. «Хаэм, интересный вопрос, правда ответ на него для меня очевиден. Тебе доводилось что-нибудь слышать про Ураборос, великого красного и зверя апокалипсиса?» «Нет, хотя не припомню». «Ну вот тебе и ответ. Эти три сущности являются сильнейшими, и не просто в мире, но и во вселенском масштабе». «А, в смысле во вселенском, в смысле все демоны, ангелы и боги вместе взятые в сравнении с этими тремя являются не более чем пылью. Сазик сможет и сумеет своей силой смести континент, а то и мир, а Ураборос и зверь апокалипсиса смогут уничтожить галактику, и отнюдь не при всей своей силе. Неужели они настолько могущественные? Но, почему тогда о них ничего не слышно? Разве они тогда не должны править всей вселенной? Нет, им это просто не нужно. Эти создания по сути являются живыми концепциями, и мыслят они не всегда человеческими мерками. Хотелось бы им власти, они бы давно все подчинили, а так они относительно пассивны ко всему. Почти. С каким-то странным выражением лица добавил в конце Ишимура. «Ну а каков твой уровень сил? А вот это уже точно не твое дело, во всяком случае не нынешнего тебя. Начни хоть что-то представлять из себя, тогда может и поговорим, а можешь сделать еще лучше. Достигни такого уровня сил, при котором я начну тебя бояться, тогда и узнаешь мой примерный лимит». «Легко сказать, так ты не говори, а тренируйся, от этого явно будет больше толку». Примерно так и прошел тот повергнувший Иссея в шок разговор. Он, конечно, понимал факт огромной силы у сильнейших, но существа вселенского масштаба, да еще и несколько осознавать подобное действительно страшно, ведь если такому разумному станет скучно, он может за секунду стереть весь мир вместе с его населением, и ни одно божество не сможет ему помешать. Если это правда, то человечеству очень повезло с фактом пассивности этих созданий. И опять же, долго думать о таком не получалось, ведь задаваемый Ишимурой темп тренировок отбивал любые лишние мысли. Первое время упор шел больше на поднятие физических показателей, а уже после подобные упражнения разбавились тренировками по рукопашному бою. Кстати говоря, сам Иссей думал, что наращивание физической силы будет проходить невероятно долго и утомительно, но к своему шоку тот заметил явный результат уже через, вроде как, две недели. Хёда никогда не был толстым или пухлым, просто относительно стройным, но не особо увлекающимся спортом, если не считать постоянные марафоны с участием его дружков и клуба Кинда. Однако теперь он был хоть и не качком, но с явно прослеживаемым результатом физической активности. Либо он окончательно сбился со счета времени, либо тело демона развивается гораздо лучше человеческого, а может и все сразу. Когда же этот результат был достигнут, Ишимура решил полноценно начать и боевую подготовку, не забыв при этом, конечно же, усложнить уже имеющиеся нагрузки. Сперва, как и ожидалось, начались тренировки по рукопашному бою, однако чуть позже у Иссея возникли определенные вопросы касательно будущих тренировок. Если конкретнее, то ему было интересно, тренироваться будет только бой без оружия, или же потом добавится занятие с еще чем-нибудь. Ишимура как минимум обладал ножами, это Иссей помнил еще с момента происшествия в логове падших, но потом от самого убийцы последовал интересный комментарий. «Учить тебя бою на ножах бессмысленно, я уже вижу, это не твое. Да и в ближайшее время тебе желательно освоить хотя бы что-то из рукопашки, а уже потом думать над оружием. Я могу сражаться как руками, так и оружием, да и мне есть чем удивить своего противника, а вот ты пока этим похвастаться не можешь, потому пока не думай об этом». В принципе, Иссей даже не имел желания спорить с такими словами, ведь с ножами он и сам себя толком не представлял, а вот умение правильно махать кулаками может пригодиться кому угодно. Шли дни, а может и недели, тренировки становились интенсивнее, но в какой-то момент Хёда понял, что умудрился частично привыкнуть к такому темпу. Да, он по-прежнему падал без сил под конец дня, но нужно учитывать и постоянно растущую нагрузку. Да и уже указанный результат в виде явного повышения своих физических показателей и кое-какого освоения полета давали понимание всей пользы проведенного в этом лесу времени. Если же говорить про отношение Иссея к самому Арате, то тут все обстояло довольно неоднозначно. С одной стороны, все это время Ишимура показывал себя хоть и жестким, но все же человеком, что несомненно подкашивало сложившийся образ психопата без капли жалости к окружающим, а с другой страх никуда не делся, уменьшился, отошел на второй план, но отнюдь не исчез. Можно даже сказать, будто все опасения парня затаились, тем самым заставляя его ждать скорого разрушения этого человечного образа. Иссей правда пытался унять эти страхи, но как ни крути, а боязнь перед Ишимурой не желала отпускать его. Плюс к этому парень прекрасно понимал осведомленность Араты об этом страхе своего протеже, и скорее всего был вполне доволен таким психологическим портретом Хёда. «Ты еще долго собираешься в облаках витать? Я тебе время давал на передышку, а не на обдумывание смысла жизни. Он эту привычку от меня что ли начал подхватывать? А, я уже все». Быстро поднялся на ноги Иссей. «Че, что дальше? Снова отработка рукопашного боя? Ну, можно и так сказать. Хотя это больше зависит от ситуации тебя самого», — сказал неопределенно зеленоволосый мучитель. «В смысле от ситуации? Скажем так, для начала, мне все же нужно переступить через свою гордость и произнести эти поистине позорные слова в твой адрес», — с напряжением на лице сказал Арата. «Ты достиг весьма неплохих успехов за время своих тренировок, так что ты молодец. Бездна, как же противно подобное говорить», — с раздражением дополнил свою речь Ишимура. «Спасибо за комплимент, наверное. Он меня сейчас серьезно похвалил. Где-то что-то сдохло, или у меня просто начались галлюцинации от постоянных тренировок. Не привыкай особо, тем более сейчас я обнулю всю эту похвалу. Ты, конечно, сумел накопить определенную выносливость и возможность для атаки, но при этом по-прежнему остался неспособным защитить себя слабаком. Подожди, ты только что через силу меня похвалил, чтобы в итоге унизить? Серьезно?» Иссей от такого был, мягко говоря, удивлен, хоть и ожидал при разговоре с Ишимурой многого. «Скорее для указания на твою очевиднейшую слабость, о которой ты, правда, сам умудрился позабыть». «Какую слабость?» «Значит, все-таки забыл. Намекаю, ты сумел более-менее подкачаться и научиться бить, но не можешь все это использовать по прямому назначению». «Чего? Но у меня ведь еще не было полноценных драк. Как я тогда мог заниматься применением этих приемов? Драк не было, а вот возможности ударить были». «Не уверен в своем понимании этих слов. Когда ты тренировал свои удары на мне, в то время как я от них уклонялся, и как я должен был тебя задеть с твоей скоростью? По-моему, это уже немного неадекватные придирки». Взгляд Араты при всех этих словах начинал выражать все больше осуждения с разочарованием, и Иссей это хорошо заметил. «Хёда, сам себя хотя бы не обманывай, да и меня не пытайся, ибо просто не получится. Ты всерьез думал, будто я не замечу твоих намеренных косяков в те моменты? У тебя, конечно, не было возможности меня задеть, но отнюдь не всегда, и ты это прекрасно понимаешь. Несколько раз во время своих уворотов я специально замедлялся, дабы у тебя был шанс хоть немного приблизиться к своей цели, и что в итоге я каждый раз видел». Ишимура сделал задумчивое лицо, причем максимально наигранное. «Ах да, вместо использования таких возможностей ты просто начинал творить фигню и либо замедлялся вместе со мной, либо специально промахивался, хотя в те моменты можно было спокойно меня задеть. И не пытайся списать все на усталость, не получится». Иссей не знал, что ответить на это, ведь Ишимура был прав. Парень реально замечал несколько возможностей задеть своего оппонента, они были слишком заметны на фоне его скорости. Хёда даже пытался ими воспользоваться, вот только каждый раз, когда он заносил свой кулак для удара, его вновь начинал одолевать страх. Это было подобно тому, как если бы маленький мышонок находился перед взором голодного кота, который сожрет тебя, стоит только дернуться. Легко было переть на Ишимуру с незнанием его способностей и затуманенной головой, но не когда ты в курсе реальной опасности своего противника, имеющего возможность убить тебя одним единственным ударом. Инстинкт самосохранения, или же банальная трусость, не позволяли Иссею коснуться Ишимуры, буквально крича о всей безрассудности этого поступка, и слова Араты об отсутствии атаки со своей стороны этого никак не меняли. «Хаэм, стоило тебя этим пристыдить», и вся игра в несознанку буквально испарилась. Я бы мог, конечно, начать допытываться о причине такого поведения, но все и так слишком очевидно. Вместо этого лучше кое-что тебе скажу, и посоветую прислушаться. Если продолжишь в том же духе, то в будущем будешь бояться ударить не только меня, но и вообще кого угодно, а это для тебя приговор. В таком состоянии ты представляешь из себя самое жалкое существо во Вселенной, ибо нет ничего хуже, чем наличие силы, которую ты не можешь или боишься применить. Но, что мне нужно делать? Да, я боюсь, признаю, но что именно мне с этим делать? А что человек делает со своими страхами и переживаниями? Тут только два варианта. Либо ты преодолеваешь свои страхи, и тем самым становишься лучше себя прежнего, либо превращаешься в вечного пленника своей фобии, по итогу губя самого себя. Что из этого делать, решай сам. Есть еще, конечно, вариант с компенсацией своих страхов кошмарами других, или же вовсе их подчинение, но это можно пропустить, Иссею это в любом случае не подойдет, да и мне конкурент не нужен. Уже и так один такой обнаружился, в лице греческого башка урода. Разумеется, я за первый вариант, но, уверен, думаешь осилить свои страхи так просто? Конечно нет, это явно не просто, но от слабости нужно избавляться, поэтому... Он сейчас назвал страхи слабостью, ладно, это даже немного обидно. Дальнейшей речи Иссея Арата не слышал, ее смысл был и без того понятен, но вот пометку о пояснении Хёда доходчивого определения страха он себе сделал. Ну, раз уж ты в этом так уверен, то не буду тебя отговаривать. Будем вышибать из тебя твою никчемность. И каким образом? Самым быстрым, надежным и импонирующим мне способом. С немного саркастичной улыбкой произнес Ишимура. Ты боишься атаковать, но что ты будешь делать, если это необходимо для самозащиты и выживания тебя или твоих близких? Что, к чему ты сейчас клонишь? Спросил напрягшийся Иссей, на что улыбка Араты превратилась в самый настоящий предвкушающий оскал. Это я все говорю к тому, Арата щелкнул пальцами, а вороны неожиданно начали неистово каркать. Что раз уж ты так сильно боишься касаться меня, то может тебе поможет безвыходная ситуация с участием другого существа. Сказав это, Ишимура и неожиданно запрыгнул на одну из ветвей деревьев где-то на высоте в 10 метров, после чего спокойно уселся на ней, свесив одну ногу вниз. «Че, что ты делаешь?» Уже всерьез испугался Иссей. «Ожидаю начала представления. Ради этого я даже не поленился и отыскал для тебя подходящего партнера по постановке». Хёда уже было хотел заорать на Ишимуру, но неожиданный шум за спиной заставил его перевести свое внимание на лесную чащу. Оттуда был слышен шум, отдаленно напоминающий рык или вой, что сильно напрягло Иссея, а после он начал слышать чьи-то шаги, колышущие траву. Вскоре показался и источник этих звуков, и тогда Хёда окончательно понял, что кажется он очень сильно влип. К нему медленно приближалось нечто, чей вид вызывал чувство неприязни и испуга. Это был высокий, почти под 2 метра гуманоид внушительного телосложения, полностью белой кожей, ибо тело не было прикрыто какой-либо одеждой, с очень широкой шеей и странной формы головой. Лица у этого монстра не было, только маленький рот, который был наполнен человеческого вида желтыми зубами. Пальцы рук существа оканчивались острыми на вид когтями, а испускаемая изо рта слюна и издаваемый рык явно не настраивали на теплый прием. Че, что это? Можешь считать его гомункулом или отступником? Это не суть важно. А откуда он здесь вообще появился? Я его сюда привел специально для тебя. Для меня. Ты псих. Во-первых, да, я псих и уже много раз давал тебе это понять. Во-вторых, советую не орать так сильно. Эта тварь не видит, но неплохо реагирует на шум. Словно в подтверждение этих слов белый монстр ускорился и начал довольно быстро приближаться к Иссею. Кончилось это попыткой бегуна прыгнуть на предполагаемую жертву, однако испуганный в край Хёда умудрился заранее увернуться, из-за чего не отличающаяся выдающейся скоростью и проворностью туша просто проехалась по земле. Что мне вообще нужно с ним делать? Ты серьезно? Мне кажется, это более чем очевидно. Драться, что же еще? Оклемавшийся от неудачного прыжка монстр вновь начал приближаться к Иссею, тот же в свою очередь начал готовиться вновь увернуться, ведь несмотря на внушительные внешние показатели и габариты, Тварь все же была крайне примитивной, неповоротливой и неуклюжей. Я вообще обалдел, увидев это посмешище в одном из барьеров. Это ведь даже на пушечное мясо не сгодится, насколько эти крокозябры смешны. Слепые, медлительные, неповоротливые, умом тоже не блещут. Ну какие из них враги? Однако для Хёда в качестве первой крови этого хватит. Слава офис, я додумался схватить одного из них, перенести сюда подальше от Иссе, а после держать на одном месте с помощью воронов, до нужного мне момента. Думал Ишимура, смотря на попытки Хёда отдалиться от монстра. Решайся и бейся за свою жизнь, Иссей, ведь второго шанса, в отличие от меня, у тебя уже не будет. Названный везунчик все продолжал свои попытки отдалиться от монстра, который с каждым неудачным падением злился все сильнее и сильнее. Смотря на это зрелище, Арата волей-неволей вспомнил о том самом, первом барьере, в котором он получил безмолвие и совершил свои первые, неумелые убийства. Эти неумелые танцы со своим противником на небольшой поляне отдаленно напоминали встречу с оборотнем, след битвы с которым до сих пор сияет на лице попаданца. Маленький горизонтальный шрам на левой щеке, который так полностью и не исчез, ведь тогда у Ишимуры еще не было регенерации. Разница этой ситуации с первым барьером, правда, тоже была довольно разительна. Там была ядовитая область, кучка более мелких монстров, а главный оборотень был явно сильнее и проворнее этого гомункула. Можно, конечно, припомнить наличие у Араты оружия в тот момент, которое в итоге и спасло ему жизнь, но тогда нужно уточнить и отсутствие ограниченного пространства у Иссе, ибо его не окружает болото с ядовитыми парами, да наличие крыльев и более неповоротливого противника учитывается. Иссей, кстати, вспомнил о своих крыльях, а потому, призвав их, попытался набрать высоту. Хёда, забыл кое-что сказать. Попробуешь сбежать по воздуху, вороны быстро спустят тебя на землю. Да ладно, по-моему, это слишком очевидно. Что мне вообще делать с этим монстром? Я вообще ничего о нем не знаю. Он кажется неповоротливым и, судя по всему, слепым. Но вдруг это такая уловка? У него могут быть какие-то скрытые атаки, крепкая кожа или еще что-то, а мне даже атаковать его нечем. Приближаться к нему в рукопашную опасно, его внешность хорошо говорит о выносливости с силой, как и оставленные от его прыжков выбоины, но делать то больше нечего. Черт, Ишимура, ты конченый ублюдок. Зависнув в паре метров над монстром, Иссей все же решился атаковать. Набрав небольшое ускорение, он полетел прямо на монстра, который, к счастью, был повернут к нему спиной, и со всей силы ударил его ногами. От этого гомункул даже умудрился потерять равновесие и упасть, но вот о каком-то более внушительном уроне речи даже не шло, ибо кожа у монстра действительно оказалась довольно прочная. Правда, Хёда, который словил дозу адреналина, это не остановило, и он приложил упавшего монстра еще ударом локтем по позвоночнику, перед этим снова набрав высоту. А во, неплохо. Подумал смотрящий на это Ишимура. Может ведь когда хочет. Иссей тем временем продолжил свои удары по слегка выпирающему хребту монстра, что сопровождалось разъяренным ревом последнего, ведь эти удары пусть и не наносили ему большого урона, но боль от попадания по позвонкам была довольно острой. Продолжалось это, правда, недолго. Вскоре Хёда был вынужден прекратить свою серию ударов из-за боли уже в своем теле, так как отдача уже вызвала дрожь в руках и ногах. Отлетев от лежащего врага, он начал трясти и разминать конечности, и этого времени хватило для того, чтобы монстр сумел оклематься и встать на ноги, хоть и с некоторым трудом. Издав громкий рев, монстр побежал в сторону Хёда, намеренный схватить своего обидчика, на что тот смог увернуться, но в этот раз кое-что пошло не так. Монстр начал подниматься гораздо быстрее, да и двигался более напористо. При этом теперь он все время смотрел на Иссе, даже когда тот находился в воздухе. Почему он стал резвее? Да и повернут он все время ко мне. Неужели он все же начал меня видеть? Или... Иссей посмотрел на свои ободранные костяшки с небольшим количеством крови. Он чует меня по запаху крови. Это из-за него он начал становиться более агрессивным. Монстр начал пытаться достать своего противника прыжками, потому Иссей начал стараться кружиться вокруг твари и вновь атаковать его ногами по спине, дабы повторить эпизод с падением. Ударить в спину получилось успешно, но в этот раз гуманоид сумел удержать равновесие и, впадая в ярость, начал беспорядочно махать руками во все стороны, чтобы наконец-то задеть своего противника. Из-за этого Иссею стало гораздо сложнее атаковать, ибо монстр все время поворачивался в его сторону и сразу начинал махать руками, потому атакуя, Иссей рисковал сам получить удар. А если попробовать так, Иссей намеренно отлетел подальше, дабы тварь вновь попыталась с разбега наскочить на него. Тогда может появиться возможность для более безопасной атаки. Монстр не подвел, почти сразу начав переть на летуна, и когда расстояние между ними стало относительно небольшим, Иссей попытался быстро залететь за спину бегуну, но в этот раз уже ему не хватило проворности. Либо монстр начал умнеть и предчувствовать действия Хёда, либо это вышло случайно, но когда парень приближался к его спине, тот начал разворачиваться с выставленной рукой, и Иссей уже не успел на это отреагировать. Лапа монстра сильно приложила парня по правому боку и отправила в полет по направлению одного из деревьев, заставив Хёда столкнуться с ним уже своей спиной. Иссея пронзила боль от сразу двух повреждений. Впрочем, ему повезло, ведь спина столкнулась с относительно гладким стволом без сучьев, потому он избежал дополнительных ран, но и уже полученный урон был не слабым. Сил у монстра было много, так что столкновение с рукой точно сломало ему пару ребер, а столкновение с деревом покалечило спину. Двигаться было очень больно, а во рту возник привкус чего-то соленого и текучего. Попытки встать были фактически безрезультатными, тело слишком сильно болело, а тварь уже приближалась к покалеченному демону. ТЦ, а ведь неплохо начинал, даже жалко немного, по сути ему просто немного не хватило реакции для уворота. Подумал немного разочарованный Ишимура, смотря на приближение монстра к своему ученику и готовясь в случае чего метнуть в голову гомункула нож. ХМ, что за, да ладно, я что вот так и умру, в первой же драке, от рук такого монстра? Мысли в голове Иссея летели мгновенно, и они были очень нерадужными. Но я ведь только начал жить, совсем недавно уже фактически умер, а теперь вновь смотрю в лицо своему очередному убийце. Нет, я не хочу. Не хочу умирать, я ведь только начал заново жить, только начал познавать новую сторону мира, только начал стараться стать лучше. Я хотел защитить маму, отца, Асию, президента и всех остальных, и что, теперь просто так сдамся? А Ишимура просто посмотрит на мой труп со словами: «Ты меня разочаровал?» Нет, пусть удавится в своих издевках и испытаниях, я не сломлюсь, слово ведь уже было дано, я не собираюсь сдаваться, только не в самом начале своего пути. Хоть назло Ишимуре, хоть всему миру, но я выживу. Я, не, сдамся. Монстр уже почти добрался до искалеченного Хёда, который с огромным трудом сумел принять стоячее положение и занести левую руку для хоть и бессмысленного, но решительного удара. Однако к шоку как монстра, так и наблюдавшего за всем этим Ишимуры, поляну огласил громкий, басовитый голос, доносящийся со стороны подростка. Усилию. Рука Хёда, которую тот занес для удара, засветилась алым сиянием, а когда вспышка света исчезла, гомункул уже лежал спиной на земле, пока на нем сидел Хёда и избивал его все той же рукой, облаченной в алого цвета толстую латную перчатку с зеленым камнем на тыльной стороне ладони. Голова твари, по которой бил Иссей, сперва превратилась в одну сплошную гематому, а после еще десятка ударов и вовсе стала кровавой кашей. Но Иссей не останавливался. Он как заведенный продолжал бить перчаткой по уже мертвому противнику, и кажется вообще не собирался останавливаться. «Заканчивай». Иссей услышал позади себя голос, как и ощутил касание чьей-то руки до своего плеча, и, не сдержав страха, развернувшись, нанес говорившему удар по голове. Лишь после этого с его глаз словно спала пелена, он наконец-то остановил свои удары, а посмотрев на последнюю цель, и вовсе ужаснулся. Иссей смотрел на Ишимуру, которого только что долбанул левой рукой по лицу, отчего тот отшатнулся, а длинные волосы полностью прикрыли место удара. «Чи черт, Ишимура, прости, я не...» Хёда уже хотел начать извиняться, пока не увидел лицо Ишимуры, точнее то место, куда именно он попал. Удар пришелся по правому глазу, а его сила умудрилась сорвать у Ишимуры кусок кожи. Однако вместо ожидаемого вида крови и мяса Иссей увидел это нечто похожее на часть черепа, но вместо кости он состоял из светлых древесных корней, а вместо крови все это обволакивала густая черная жижа, а в глазнице, которая также была открыта, виднелось сразу несколько ярко-алых глаз с узкими зрачками, что изучающе смотрели в сторону шокированного этим видом подростка. Че что за, неважно. Послышался лишенный даже намека на боль или дискомфорт голос Ишимуры, который медленно прикрыл увиденное Иссеем своей ладонью. Убрав же ее через пару секунд, Иссею предстало полностью целое лицо Араты, с все тем же единственным алым, но уже не светящимся глазом. Считай это просто жутким спецэффектом моей регенерации, она любит такие фокусы. Фокусы, но, черт, прости, я правда не знаю, как это получилось. Едва ли не в молитвенной позе начал говорить Эссей. Успокойся, в этот раз я забуду о твоем проступке, ты все же был немного не в себе. А вот то, что ты сделал до этого, уже смогло удивить даже меня. Поздравляю, смог сделать. Посмотрев на своего недавнего противника, Хёда увидел лишь труп с превращенной в кровавую кашу головой, а опустив взгляд на свою левую руку, он увидел забрызганную кровью перчатку алого цвета. Че, что это? Поздравляю, в своем желании жить ты умудрился пробудить свой механизм и заодно совершить с его помощью свое первое полноценное убийство. Механизм, убийство, повторил Эссей, глядя на трясущуюся руку. Да, так что с боевым крещением, так это и есть мой механизм, перчатка, двойной крит, КХМ. Я надеюсь, Дракоша еще не успел проснуться, а то он за такие слова точно грохнет этого говоруна. Это Лангин, гений. А, Лангин, ну тогда поня. Эссей не сразу осознал сказанное Ишимурой, а когда до него наконец-то дошел весь смысл услышанного, последовала и вполне ожидаемая реакция. Лангин, но это же вроде самые сильные священные механизмы. Да, и тебе достался валлийский дракон. Валлийский, а разве это не один из двух небесных драконов? С шоком спросил Хёда. Да, и раз уж ты его пробудил, то должен заняться освоением его возможностей. Я не слишком много знаю об этой штуке, поэтому меня можешь не спрашивать, предвещая твои вопросы. Нет, прямо сейчас мы этого делать не будем, с тебя пока что хватит и уже пройденного, так что первую нашу с тобой тренировку можно считать успешно завершенной. Сейчас я дам тебе лекарство, оно залечит полученные травмы, а после верну в Куа. Считай это отдыхом, про следующую тренировку поговорим потом. Нужно многое обдумать и подкорректировать с учетом твоей новой приблуды. Ишимура начал массировать переносицу пальцами левой руки. Все получилось даже слишком неожиданно. Вот серьезно, пробудить читерский механизм в первой серьезной драке. Если так продолжится, то не только у Вали появится достойный соперник, но и у меня конкурент в скорости накопления силы. Ладно, рано думать о таком. Он только-только пробудил Дракошу, да и не видно по нему, чтобы он начал его слышать. Дальше Хёда выпил предоставленную Ишимурой микстуру, и в течение получаса его тело вновь пришло в норму. Пока шел процесс исцеления, сам Эссей осмысливал свое приобретение, скорое возвращение домой, по которому тот уже успел откровенно соскучиться, и свое первое убийство. При этом в голове всплывал момент с нанесения удара Арате, как и его последствия. Могло ли ему просто привидеться зрелище глазастой тьмы, или все-таки, да и те корни, которые едва ли можно было спутать с костями. Если раньше Эссей просто побаивался Арату, то теперь он его не только боится, но и недоумевает от его сущности в целом. Так, он сам сказал об этом не думать. Это не мое дело, тем более именно он меня сейчас тренирует. Хоть за некоторые его методы и хочется врезать ему еще раз. Повторить это в здравом уме Эссей, конечно, не решится, и так буквально только что чудом избежал смерти. Просто уже хочу наконец-то увидеть Асию и остальных, слишком уж сильно я по ним соскучился. Но прежде всего ванная, по ней я соскучился ничуть не меньше. Пора отправляться, сказал Арата. Помни, никому ни слова о произошедшем. Там, в Куа, мы с тобой не ученик и учитель, а едва переносящие присутствие друг друга одноклассники. Помню, но у меня еще вопрос. Какой? Касательно механизма. Скрыть результат тренировок еще можно, но как мне скрыть его, и нужно ли вообще это делать? Раз это Лангин, то при его раскрытии ко мне сразу будет привлечено слишком много внимания, и особо любопытные могут узнать то, чего я не собираюсь говорить, в том числе и о тренировках. Что мне делать с этим? ХМ, хороший вопрос. На факт раскрытия твоего механизма мне на самом деле все равно, можешь придумать любую фигню. К примеру, столкнулся с отступником и на стрессе пробудил перчатку, скрывать ее долго тебе все равно не удастся. Короче, думай сам, ибо это не мое дело. Но как это может быть не твоим делом, если ты обучаешь меня? Ну так я тебя не конкретно обладанию механизмом обучал, гений. Да и это Лангин, валлийский дракон, его даже при желании долго скрывать не получится. Если хочешь мой совет, придумай более-менее правдоподобную историю о сильной стрессовой ситуации, повлекшей за собой пробуждение механизма, но сыграй дурачка, не знающего про его суть. Учитывая окружающий тебя контингент, точнее его развитие, они в это поверят, да и шок перебьет любые вопросы. Намек на развитие, сделанный в сторону конны Сей, постарался тактично не заметить. Но потом ведь этим заинтересуется кто-то выше, тот же Сазикс, к примеру. Да, но его будет интересовать не то, как ты пробудил механизм, а то, что он у тебя вообще есть, а посему мои полномочия на этом заканчиваются. Я, конечно, постараюсь дать тебе толчок в развитии силы, но вот все остальное, в том числе ее раскрытие, уже сугубо твоя головная боль. Заранее тебе соболезную, даже немного искренне, ибо фиг ты теперь получишь спокойную жизнь. А теперь закрой глаза. Иссей послушно опустил свои веки, после чего последовало то самое секундное чувство дрожи и холода. Когда же Арата сказал открывать глаза, Хёда увидел тот самый парк, в котором они находились до переноса в лес. С некоторым неверием парень осматривал вид знакомого парка в раннюю, немного пасмурную погоду, а увидев на столбе часы, понял, что в Куа за все это время не прошло и пары минут, как и говорил Ишимура. Не меньше месяца его жизни вообще никак не отразились на времени здесь, словно и не было этих дней тренировок, но воспоминания и ощущения их результата говорили об обратном. Ну вот и все, мы оба дома, у тебя еще есть целый выходной, так что советую потратить его на отдых, ибо потом начнется академический бред, сказал Арата, начавший идти в сторону выхода из парка. Потом я сообщу тебе о продолжении наших тренировок, а до этого можешь заниматься сам для поддержания формы. Встретимся завтра, правда уже как люди на ножах. А что будешь делать ты? А разве не очевидно, то, что захочу? Разумеется, проведу день со своей любимой кошкой, о чем еще может мечтать неполноценный осколок концепции страха. А теперь прошу меня простить, но я предпочту удалиться к более приятной для себя компании. Желаю кошмарного дня. Когда Арата договорил эти слова, его силуэт почти сразу исчез из поля зрения Иссея. Подросток остался в абсолютном одиночестве, рядом с крайне неприятным для себя фонтаном, и вновь он уходит самым экстравагантным способом. Даже не верится, прошло не меньше месяца, а по факту всего пара минут. Черт, но как же сильно я соскучился по этому месту. Иссей взялся за голову обеими руками. Интересно, как скоро я сойду с ума из-за Араты, или я просто не доживу до этого. Мысли Хёда шли крайне скомканно и сумбурно, но главная из них была предельно чиста. Он хотел увидеть своих родителей, Асию, и, что не менее важно, прыгнуть в горячую ванную. Эти желания перекрывали все, как факт совершения своего первого убийства, так и размышления о своем механизме. Но Иссею было плевать, он просто это игнорировал или скидывал на последствия долгого пребывания с Аратой. Ничего более. Ад. Резиденция владыки Люцифера. Господин Люцифер, я, конечно, нисколько не сомневаюсь в вас и ваших решениях, но доверять такое важное для нас задание человеку – весьма специфичное решение. Про его человеческую суть я, если честно, до сих пор не уверен, однако не это сейчас важно. На неуверенные комментарии одетого в хороший костюм блондина Сазикс отвечал своим привычным добродушным и понимающим голосом. С Ишимурой я обо всем договорился, и о твоем возможном желании все лично обговорить тоже. Мы можем вместе с ним встретиться и заранее все подготовить. Это было бы очень кстати, все же вопрос с этой помолвкой. От последнего слова Райзер заметно дернулся, на что Сазикс мысленно посочувствовал бедолаге. Риас успела хорошенько выесть нервы юному Финексу, у него теперь от одной мысли о ней начинается дрожь. Очень важен для меня, да и для вас тоже. Тут ты прав. Сейчас в Куа утро, и было бы невежливо тревожить человека в столь ранний час, поэтому через пару часов я свяжусь с ним и попрошу о встрече. Надеюсь, тебе не составит труда немного подождать? Разумеется, нет. Дел сегодня у меня нет, да и это явно важнее повседневной рутины. Примечание к части. https://www.pinterest.com/pin7756544363698609905. Примерный вид врага Иссея. Надеюсь, мне удается нормально описать постепенную смену личности Иссея. Со следующей главы начинается эпопея с Райзером. Очень жду ваших комментариев и оценок. https://temefanpriut, мой телеграм-канал, если кому интересно. https://bastitofangate, мой бусти. https://discord.gg.kncis, мой дискорд-сервер. Обсуждение плана. Примечание к части. Прода для наглого, но любимого мною народа. Выше. Немного. Вот здесь, да, вот тут. Сильнее. А ты явно любишь пожестче. Не ожидал от тебя. Да, вот так, интенсивнее. Курока, кошечка ты моя. Я, конечно, все понимаю, Но если продолжишь так стонать, то с кровати мы слезем лишь через сутки. Хе-хе, а тебя это возбуждает, дорогой? Ее ехидный взгляд. Это выше моих сил. Это я должен у тебя спросить. Ты сейчас от простого массажа стонешь сильнее, чем от наших совместных ночей, и делаешь это откровенно провокационно. Кажется, кто-то намекает на желание продолжить наше времяпровождение немного в другом виде. Может быть, и судя по всему, ты не слишком-то и против этого. Твои движения руками по моей спине и бедрам на это немножечко намекают. Кошка-плутовка, сама попросила сделать тебе массаж, так еще и провоцируешь тут на всякое. И когда ты только успела стать такой хитрой провокаторшей, хм, даже не знаю. Наверное, когда отдала всю себя одному коварному демону, а тот этого совсем не ценит. Это я тебя не ценю, а вот теперь я обиделся. Фиг тебе, а не бессонные ночи. Да неужели? И кто из нас раньше сдастся при этом? И Курака специально вытягивает свои ножки, шевеля при этом хвостиками. Так мало того, она еще и провокационно прилегла на бок, прикрыв руками вид на свои выдающиеся достоинства, и это с, мягко говоря, приспущенным кимоно. Я думаю, вы и сами понимаете, насколько это эстетически прекрасное зрелище. Ну, учитывая твои ярые попытки совратить меня, это на самом деле под вопросом. Хотя весна вроде как давно прошла, физлюка. Кто бы говорил, кошечка с лисьей хитростью, что здесь вообще такое происходит? Да ничего особенного на самом деле, просто мы с Куракой проводим вместе свое свободное время. Эта милейшая, обворожительная, прекраснейшая девушка очень слезно попросила меня сделать ей массаж, жалуясь на тяжесть в плечах, и так провокационно подпирая своей рукой свой тяжкий груз, что даже у импотента начнет вставать. Кто-то думает, что я откажу своей любимой кошке-девочке в такой просьбе, хоть и сделанной с подтекстом. Очень смешно, даже комментировать подобное не буду. Ну, как и ожидалось, Курака сделала все для того, чтобы я возжелал ее всем своим естеством, с довольно неплохим результатом. Иногда я забываю о том, что моя милая Нека не только невероятно обворожительная и добрая милашка, но еще и невероятно привлекательная, соблазнительная и сексуальная фурия, когда ей самой хочется такой быть. Сейчас она применяет всю свою соблазнительность на максимум, при этом не используя никакой магии, только свою природную красоту, а я как-то не горю желанием сопротивляться. Тем более я и сам по личным меркам фактически месяц находился в компании Хёда, а сегодня вовсе стал свидетелем пробуждения Валлийского и получил от него по лицу. Удар, конечно, был безболезненный и слабый, но вот гордость с невозмутимостью у меня явно пошатнулись, а Хёда спас мой самоконтроль и факт его временной неадекватности. Нельзя, конечно, назвать такое стрессом, но это и не повод отказывать Куроке в приятном для нас обоих времяпрепровождении. Да уж, такими темпами и до пополнения в нашей семье недалеко, против чего никто из нас не выступает, но и не торопится с этим, просто наслаждаясь друг другом. Закончив наше выяснение отношений, я навис над своей Никоматой, а спустя секунду наши губы встретились в поцелуе, после чего в дело пошли уже наши языки. Курака обняла меня обеими своими руками, начав вести ими по моей спине, и я уже собирался сам приобнять девушку, но она решила меня немного удивить. Вместо продолжения только что разорвавшегося поцелуя, Курака резким движением добилась смены наших позиций, так что теперь уже я лежал на кровати, а на мне восседала разгоряченная Никомата с горячим дыханием и предвкушающей улыбкой. «Ты ведь не думал, будто я так просто позволю тебе доминировать в этот раз? Хех, кто-то решил попробовать себя в качестве главенствующей фигуры. Моя улыбочка сейчас, кажется, полностью отзеркалила такую же у Кураки. А ты против?» И эта фурия так облизнулась, словно кот на сметану. «Был бы против, и мы бы уже снова сменили роли. Хватаю Кураку за талию и приближаю к себе. Но почему бы не позволить своей возлюбленной побыть главной? В таком случае эта королева почтит своего верного подданного заслуженной любовью», — говорит она с еще более предвкушающей улыбкой. «Если моей королеве так угодно». И мы вновь начинаем практиковать французские поцелуи, в то время как наши руки исследуют тела друг друга. Коснувшись верха ее кимоно, я начал медленно стягивать его, хоть оно и так держалось на честном слове после массажа, а Курака, подведя руки к моему животу, начала приподнимать мою майку, тем самым оголяя торс. Когда мы остались без верха, поцелуй вновь возобновился, а мы обнялись еще сильнее, давая своим рукам насладиться ощущением кожи друг друга. Учитывая то, насколько нежная и гладкая она была у Кураки, то можете себе представить мой кайф от этого, особенно когда она еще и прижимается ко мне своей оголенной грудью. Через пару минут непрерывного поцелуя и взаимных ласок мы вновь разорвали поцелуй. При этом между нашими языками протягивалась дорожка слюны, а мы оба смотрим друг на друга с ярым желанием в глазах. Курока уже опустила руки к ширинке моих штанов, дабы мы перешли к следующему шагу наших развлечений, но знаете что, судьба, редкостная ска без капли жалости и чувства такта, ибо ей абсолютно наплевать на наше положение. Что такого произошло? Просто в этот самый момент, когда мы уже приступали к самому интересному, у моего уха неожиданно возникла маленькая, но очень заметная ярко-алая печать с ну очень знакомым символом, что, разумеется, сразу привлекло наше внимание. А раздавшийся оттуда далее голос убрал последние сомнения в мыслях о владельце этого заклинания. «Приветствую своего юного контрактора. Надеюсь, я тебя не сильно отвлекаю, Ишимура-кун», — сказал голос одного красноволосого ублюдка. «Какой же ты ганан, Гримари, я официально ненавижу каждого из вашего рода, ски. Какого черта? Ты как вообще до меня дозвонился, дьявол? Так я же не просто так ношу титул Люцифера. Разумеется, у меня должна быть возможность связаться со своими партнерами, иначе какой из меня демон? Неужели я тебя отвлекаю от чего-то важного?» Да в его голосе слышна неприкрытая издевка и смех. «Вот ведь дьявольский клоун. Ничего, что касалось бы нашего с тобой разговора. И по какой же причине я удостоился чести, даже не пытаюсь скрыть своего скепсиса на последнем слове. Вновь общаться с самим Люцифером?» Курока, кстати, тоже сперва выглядела ошарашенной, а теперь едва ли не шипит в сторону этой печати. «Помнишь, я говорил тебе о возможности встретиться с непосредственным участником нашего договора? Так вот, скоро ему нужно будет показаться Уриас, и он изъявил желание пообщаться с тобой лично. Нам обоим хотелось бы встретиться с тобой и все сразу обговорить. Значит, птичка решила оценить своего спасителя. Ну, на его месте я поступил бы так же. Но моего негодования на такой облом это никак не уменьшает. Демоны, чтоб вас всех. Хэммм, когда и где вы хотите устроить встречу? А во, я думал, убедить тебя будет сложнее. Вот ведь говорливый тролль. Хотелось бы, конечно, пораньше, а в качестве места встречи может подойти один домик моего клана недалеко от Куа. Думаю, в мире людей тебе будет чуть более комфортно, чем в том же аду. И где этот домик находится? По этому поводу можешь не беспокоиться. Я пошлю за тобой своего доверенного человека, он перенесет тебя в нужное место. Подожди, ты всерьез собрался звать на все это еще и какого-то левого демона? А как же факты неразглашения? Могу понять твою паранойю, но в данном случае она неуместна. Этому демону я доверяю больше всего своего окружения, так что тебе с его стороны ничего не угрожает. Угу, доверие, верности демоны. Это ведь такие схожие и сопоставимые понятия.